Глава 22. Проснулась я от того, что кто-то дышал мне в шею. Попробовала перевернуться, но сильные руки не позволили мне это сделать. Рейн, будь он неладен, перепутал мою кровать со своей. Я замерла, прислушиваясь к своим новым ощущениям. Умиротворение. Пожалуй, именно это слово как нельзя лучше описывает мои чувства. Терпкий, древесный аромат кедра убаюкивал меня, обещая защиту. За окном еще темно, но и так спать я не собиралась. Еще не хватало дать этому наглецу надежду, что между нами что-то может быть. Найдем артефакт и разбежимся. Он к себе в Дракленд доказывать родственникам свою крутизну, а я к себе в поляне жить нормальной жизнью. «Просыпайся!» — ткнула я его. «Ты ошибся кроватями!» «Аманда, я только лег, будь человеком. Дай поспать пару часиков», — сонно произнес Рейн, прижимая к себе еще крепче. «Отпусти меня», — прошипела я, разжимая его руки. «Вот ты неугомонная, сама выспалась, а у меня, между прочим, была бурная ночь». «И как? Тебе что, нужны подробности?» — удивился он, приподнимаясь на локте, чтобы заглянуть мне в глаза. «Зачем рассказывать? Я могу показать». Он наклонился, чтобы поцеловать меня. Я ловко отстранилась, и его лицо уткнулось мне в волосы. «Злая ты», — пробормотал он. «Уйду я от тебя». «Да, пожалуйста», — обрадовалась я. «Хоть сейчас». «После дела». Голос его вновь стал деловым. «Раз уж ты проснулась, то поднимешь сейчас на ноги весь трактир». Я закатила глаза, показывая, как высоко я ценю его мнение. «Вставай, одевайся и быстро уходим», — приказал Рейн. «И даже завтракать не будем?» «Не досуг, поедем в седлах». Он был серьезен и сосредоточен. Давно я не видела дракона таким. Таким нормальным. Он закинул два наших мешка за спину и отворил окно. Я забросила свой мешок на плечи и устроилась за ним. Рейн ловко перепрыгнул на землю, помог мне спуститься. «Стой здесь и не светись», — приказал он, бросив мешки мне под ноги и рванул к конюшне. «Значит, все же проигрался, разбегаем даже не позавтракав. Уж то-что, а хорошую еду Рейн ценил. Может, здешняя кухня не понравилась, или девочки были несговорчивые?» Я злорадно усмехнулась. «Отшили его, так ему и надо». В голове нарисовалась вполне правдоподобная картина, почему Рейн решил играть в покер, вместо того, чтобы развлекаться с трактирщицей. Он просто получил отворот-поворот, вот и пошел утешаться. Настроение заметно улучшилось. Да, он проигрался, сам и будет искать деньги. Но в этот раз не игрой. Можно по дороге убить какую-нибудь нечисть и упокоить духа, как раз по родовой специальности дракона. «Быстро в седло и уматываем отсюда», — приказал Рейн, подхватывая у моих ног мешки. Я запрыгнула в седло и поскакала во весь опор со двора трактира. Не скажу, что меня терзала совесть по отношению к вымогателю-трактирщику. «И что это было?» — спросила я, когда мы уже отъехали от трактира на порядочное расстояние и перешли на легкий шаг, давая лошадям передохнуть. «Что ты имеешь в виду?» Он сидел на лошади с беспечным видом, смотрел не на меня, а любовался пейзажем. «Наше бегство из трактира», пояснила я, не сводя с него глаз. Так этот нахал даже не смутился. Он повернулся ко мне и пришпорил лошадь. Она обогнала мою. «Решил вспомнить годы студенчества», — рассмеялся он. «Мы так часто делали. Поедим в трактире и сбегаем». Я скептически на него посмотрела. У богатенького дракона не было денег. Если нечего было есть, это одно. Но если сбегаешь ради развлечения, то другое. «Как можно?» «Осуждаешь?» Он произнес это таким тоном, как будто ему важно мое мнение. «Вижу по глазам, что осуждаешь». Я пожала плечами. «Кто я такая, чтобы осуждать элиту этого мира?» Рейн поморщился. «Мы с тобой напарники», — заявил он, а я удивленно приподняла бровь. «Да неужели? Мой напарник Вейнард, а ты?» «Так», — подумала, как бы больнее уязвить его. «Случайность». Рейн подъехал ближе и склонился надо мной. Глаза случайности потемнели от гнева. Зрачки стали вертикальными, а глаза из темных стали приобретать желтоватый оттенок. Мне стало не по себе. Кто, спрашивается, тянул меня за язык? Все время забываю, что драконов трудно вывести из себя, но если уж удается, то всем мало места будет. «Я случайность?» — прорычал он мне в лицо. «Случайность?» «Ошибка?» Я отчаянно трусила, но сохраняла независимый вид. «А может, недоразумение? Как тебе больше нравится?» Он внезапно рассмеялся. «Аманда, ты снова ревнуешь?» Довольно промурлыкал он, как обожравшийся сметаны кот. «Слишком много чести, дракон», облизав ставшие сухими губы, сказала я. «Ты много возомнила себе?» Понимающая усмешка оскорбила меня. Мне захотелось ударить по лицу и стереть ее с его губ. «Как он смеет?» Я занесла руку для удара, но Рэй перехватил ее и притянул меня к себе настолько близко, насколько это было возможно. А вот руку на меня поднимать не советую. Не забывайся, Аманда. «А то что?» — воскликнула я с вызовом. «Ударишь?» Рейн побагровел от ярости. «Иногда мне кажется, что ты рождена для того, чтобы изводить меня. Оставь свои домыслы при себе и суди по поступкам». Я усмехнулась ему в лицо. «Мне не нравится, что ревность лишает тебя здравого смысла», — заявил он. «Ха-ха-ха, да какая ревность?» — расхохоталась я. «Ты всю ночь бездарно играл в покер». «Бездарно?» — оскорбился он. «А ты что же, играешь лучше меня?» «Определенно». «Хорошо, тогда играем на желание». «Играем», — завелась я. «Если выиграю я, то ты поцелуешь меня. А если выиграешь ты, то я тебя. Придумай что-нибудь поновее. На это мы уже играли, если мне не изменяет память». «Правда? Видимо, мне так понравилось, что захотелось еще», — усмехнулся Рейн, и глаза его сверкнули предвкушением скорой победы. «Что хочешь ты, если выиграешь?» «Свободу». «Нет, все что угодно, кроме этого», — категорично заявил он. «Тогда мне неинтересно играть». «О, а ты азартная, Аманда. Ставки повышаются». Я пожала плечами. «Ну хорошо», — заявил он. «Если обыграешь меня, я сниму с тебя клятву. А если выиграю я, то ты проведешь со мной ночь. Добровольно и активно, без страдающей физиономии великомученицы».